540. Урусвати знает, как много полезных записей можно найти вне государственных книгохранилищ, в семейных архивах. Большое заблуждение думать, что государственные хранилища могут исчерпать весь материал, оставшийся в рукописях. Такое же заблуждение полагать, что огромное количество напечатанных книг покрывает наиболее важные вопросы жизни. Наоборот, можно утверждать, что самые важные записи остались неизданными или погибают в семейных подвалах. Устрашающая мысль, что множество человеческих неповторяемых достижений гибнет. Следует начать охранять частные архивы, но это начинание нелегкое. Невозможно предположить, что всегда будут особенно интересны архивы людей известных. Могут быть самые замечательные записи среди неизвестных обывателей. Они могли быть свидетелями очень поучительных явлений. Они могли слышать от старших поколений утверждения, которые даже не были повторены потомками. Никому не приходило на ум печатать такие записи. Также много хроник пропадает в монастырях и в разных конгрегациях. Очень велико количество уже пропавшего, но много еще зарыто в пыли. Не должны люди говорить, что они не имеют сведений по различным вопросам. Они должны чувствовать, как многое заботливо записано и лежит в темницах. Пусть каждый отнесется внимательно, когда он слышит о записях кем-то хранимых. Многие блестящие мысли были погребены от скромности и от лености. Также и среди книгохранилищ найдутся неразобранные свертки рукописи. Мыслитель поощрял в своих учениках желание охранить семейные записи.